Под старость тяжело менять привычки, хотя бы усадьбу-то уберечь среди этого общего крушения. Навстречу едут телеги, запряженные валами. Везут сено. Как чудно пахнет. Хохлы в высоких шапках-горечневиках, молодые, старые, почтительно кланяются, еще издали обнажив головы. Петро важно кивает им с козел. Когда уже совсем в темноте экипаж въезжает в широкий двор усадьбы, и собаки кидаются навстречу с громким лаем, Маня по уши влюблена в Малороссию. Маня быстро освоилась с праздной шумной жизнью хлебосольных помещиков. Она словно родилась в дворянском гнезде. Тут еще живы легенды о свирепом магнате, дедушке Веры Филипповны. Свою любовницу, похищенную у мелкопоместного соседа жену, он томил в подземелье в глухом лесу. Мане показывали уцелевшие еще остатки подземных тюрем с цепями и решетками для провинившейся дворни. 100 лет назад здесь шла такая разгульная, привольная и дикая жизнь, напоминавшая нравы немецких разбойников-баронов. Маня влюблена в эти развалины, заросшие плющом, в таинственные склепы, где спят предки-хозяйки, так много грешившие, так много любившие. Влюблена в этот густой запущенный парк, переходящий незаметно в лес. Сколько там полуразвалившихся беседок, мостиков, перекинутых через глохнущие пруды, старыми, отживающими свой век лебедями. Какая поэтичная лодка дремлет в высоких камышах. Она влюблена в старый дом, двухэтажный, деревянный, с лабиринтом комнат, баскетными, диванными, курильными, девичьими, где широкая жизнь идет, как бы игнорируя отмену крепостного права и общее скудение. Она не устает любоваться старой мебелью ампир, которую никто в доме, кроме дядюшки, не умеет ценить, привыкнув к ней с детства. Она восторгается столиками карельской березы с инкрустацией по углам, с потайными ящичками, от которых пахнет сушеными розами и тайной. Она находит там нередко записанный женской рукой выцветшими чернилами рецепт какого-то декокта. Один раз под ее пальцем нечаянно щелкнула невидимая пружина. В потайном ящичке белел листик бумаги, мелкий бисерный почерк, стихи Ламартина, знаменитые любовные стихи. Маня задрожала, она кинулась к Соне. Они читают эти стихи. Они с трепетом держат в руках этот обрывок чужой тайны, эту реликвию исчезнувшей души. «Я возьму это себе на память», — говорит Маня с влажными глазами. А эти нежные, как акварель, чашечки с цветами и золотым ободком. Эти пастушки с золочеными корзиночками, с отбитыми ручками. Драгоценный фарфор исчезнувших фабрик, переходивший от поколения к поколению. Кто их любит? Кто их ценит? Пыль покрывает прелестные пудренные головки и венки из незабудок на хрупких блюдечках. Маня находит их среди хлама, она целует их и уносит в свою комнату. Маня подружилась с дядюшкой, братом Веры Филипповны. В 45 лет он очень интересен. У него бритые щеки, модная острая бородка и прекрасные глаза. Он очень занят собой и не хочет стариться. У него был паралич, и он ходил с изящной тростью, слегка прихрамывая. Его имение рядом, давно перешло к Штейнбаху, и он живет у сестры, потихоньку проживая остатки капитала. Он очень дружен с сестрой, с зятем далек. Горлинка – сын обедневших мелкопоместных дворян. Он все дни проводит в поле, он, как и прислуга, зовет дядюшку с иронией «Паныч». Дядюшка жил в Париже, многое видел за границей. Чудные портреты Герцена и Гарибальди висят у него на стене. У него прекрасная французская библиотека и ценные гравюры. Особенно любит он Беклина. Маня смотрит по вечерам альбомы и слушает вместе с Соней лекции дядюшки по искусству. «Какие вы разные», — говорит он девочкам. Соня слушает сосредоточенно, опустив ресницы, вникает в каждое слово и, прежде чем принять его, словно рассматривает. Маня слушает глазами. «О, какие глазищи! Блестящие, жадные, ничего не пропустят, все глотают, и все им мало». Дядюшка втайне немножко влюблен в эту живописно растрепанную головку, в эти глаза миньоны. Маня тоже любит дядюшку, любит его юмор, его любовь к природе, его утонченные вкусы, его изящную бедность и одиночество. У него была романтическая юность, он любил какую-то замужнюю женщину и поэтому не женился. Это Соня тихонько рассказала Мане. В его пропитанной табаком и увешанной оружием комнате Маня украдкой любуется портретом этой дамы. Любуются головками Клео де Мороде, Линой Кавальери и Захарет. Особенно любит она трагическое лицо Клео. Из гравюр она больше всего ценит лесную тишь Беклина и дачу на море.